Валентин Пикуль. Автограф под облаками. Алексей Николаевич Оленин проживал в особняке Гагаринской набережной. В широких окнах его квартиры сверкала Нева. По ней скользили лодки под парусами. Открывалась панорама Заречного Петербурга с его академиями и Петропавловской крепостью. Собор же этой крепости устремлял в студеные небеса свой золоченый шпиль, венчанный под самыми облаками фигурой крылатого ангела, который осенял крестом северную Пальмиру великого российского государства. Была ветреная осень 1830 года, и недавняя буря надломила поднебесного ангела. Он как бы склонился над пропастью, и снизу людям даже казалось, что еще пару ветра, и ангел выронит свой крест, лишив город Божьего благословения. В один из таких дней, восстав ото сна и позебывая, Оленин глянул в окно и обомлел. «Быть того не может», — сказал он себе. По острию крепостного шпица, воздетого над Петербургом подобно шпаге, лезла вверх какая-то букашка. Так показалось Оленину с просонья. Но тут же он понял, что таких букашек быть в природе не может. Это стремился вверх человек, прилегавший к окружности шпица, которую он и огибал по спирали, поднимаясь все выше и выше, под самые облака, что летели почти уже на уровне того же ангела, склонявшего свой крест над столицей. Оленин крикнул комнатного лакея. «Илья, ну-ка, тащи сюда телескоп с треногой, тот самый, через который я на звезды гляжу, когда не спится». В оптике телескопа возникла фигура босого мужика, который каким-то образом висел над бездною, цепляясь за что-то невидимое. И Оленину было совсем уж невдомек, что же именно удерживало его на гладкой поверхности шпица. Что? «Мне худо», — сказал Алексей Николаевич, хватаясь за сердце. «Илья, стукни-ка в спальню Лизаветы Марковны. Пусть придет и глянет. Уж не снится ли мне все это?» Явилась заспанная жена, глянула в телескоп и отшатнулась. «Суся Христе!» — воскликнула она. «Свят, свят! С нами святые угодники! Нечто же он Духом Божьим возносится!» Наступил декабрь. Ангел на острие шпица уже выпрямился, удерживая крест над столицей как надо, когда Оленина навестил художник и археолог Феденька Солнцев, будущий академик. Оленина он застал каким-то не в меру озабоченным. «Что гнетет ваше превосходительство?» — спросил он. «Ах, милый!» — отвечал Оленин. «Угнетает меня постыдное равнодушие людское. Все ждал, когда же наши писатели почтут подвиг верхолаза в газетах либо в журналах. Нет, молчат, занятые всяким вздором. Славы суетной поделить между собой не в силах, а писать так нет их. Придется мне, тайному советнику и президенту академическому, самому вострить перо, дабы писать о мужике, что презрел страх, возвеличившись над всеми мирскими делами геройством подлинным. Начну. Не мешай мне теперь». Столица содержалась в образцовом порядке. После каждого дождя в тех местах, где на улицах застаивались лужи, полиция вбивала колышки, отмечая, где надо бы начинить мостовые. Оттого-то все улицы Петербурга были ровные, без выбоин и вмятин. Конечно, при таком рачительном порядке один лишь вид падающего ангела вызвал недовольство императора. Нашлось немало подрядчиков, готовых отремонтировать ангела. И сам-то его ремонт стоил гроши. Но зато страшно дорого оценивали подрядчики строительство лесов, чтобы по этим самым лесам могли подняться рабочие. Почти 60 сажен, 122 метра, отпугивали многих. Николай I спрашивал князя Волконского, министра двора. «И сколько же просят подрядчики на возведение лесов?» «10 тысяч, а то и более, ваше величество». «А откуда взять нам такие деньги?» — огорчился император. Тут в канцелярии дворцового ведомства появился казенный, а не крепостной крестьянин Ярославец. Назвался он Петром Телушкиным, кровельных дел мастером. Онучи на нем были чистые, рубашка стирана. Он сказал, что по крышам налазался, сам не пьющий холостой, невесты у него нетути. «А коль обозлюсь, так в раз 13 пудов вздымаю». «Так чего тебе от нас надобно?» — спросили чиновники. «Слыхивал, что ангел столичный в починке нуждаться стал. Вот и желаю его поправить, чтобы он не вихлялся». «Эге, сколько же ты за возведение лесов просишь?» «А лесов и не надобно. Вы, люди конторские, шибко грамотные, сами посчитайте, во сколько починка обойдется». Было уже подсчитано, что ремонт самого ангела с крестом будет стоить казне 1471 рубль. И, естественно, спросили: «А ты, мастер, сколько заработать желаешь?» «На то воля ваша», — отвечал Телушкин. «Сколь дадите, и ладно. Я ведь не пьющий, потому многого от вас не прошу». Условились. Телушкин собрался было уходить, но тут явился сам министр двора Волконский. «Эй!» — придержал он кровельщика. «Ты нас за нос-то не вздумай водить. Как же ты, дурья башка, без лесов под самые облака заберешься?» Телушкин приосанился, отвечая с достоинством: «А вот это уж моя забота. Я ведь в ваши дела не лезу, и вы в мои не лезьте. В кровельных делах особое понимание нужно, чтобы высоты не пужаться. А коли испужался, каюк». Прослышав об этом сговоре в самых высших инстанциях, подрядчики стали над Телушкиным всячески изгаляться, считая его ошалевшим. Нашлись среди них и такие, которые требовали, чтобы упрятали его в дом для поврежденных в уме. «Вот посидит там годик-другой и умнее станет. Мы тоже не с печки свалились и понимаем, что человек, слава тебе Господи, еще не муха, чтобы по стенкам ногами бегать». Не было тогда альпинистов, не было и той техники, с какой ныне мастера спорта штурмуют вертикальные утесы. Петр Телушкин, всего-навсего кровельщик, понимал, что рискует головой, и прежде чем лезть, кумекал, что и как. Внутри, оказывается, были стропилы из дерева, а в самой обшивке шпица открывались наружу 2 люка-окошка, через которые можно выбраться на поверхность шпица. Но сам-то шпиц имел форму иглы, которая чем выше, тем более сужалась. И там, на смертельной высоте, уже не было изнутри стропил, не было и окошек. Вот и достигай вершины, как хочешь и как умеешь. «Надо думать», — внушал себе Телушкин. Сам же шпиц венчался большим круглым яблоком, поверх которого и был укреплен ангел с крестом. И вот как преодолеть это яблоко, от самого низа его на вершину выбравшись, чтобы к ангелу дотянуться, тоже задача непосильная. Да, порою жаль, что человек не умеет ходить вниз головой. «Думай, Петрушка, думай», — говорил себе Телушкин. Все продумав заранее, он начал свое восхождение. С утра пораньше Телушкин, внутри шпица, долго карабкался наверх по стропилам. И по мере того, как шпиц суживался, эти стропилы становились столь тесны, что, протискиваясь между балок, Телушкин остался в одной рубахе, а сапоги он скинул еще заранее. Так, ужом протискиваясь между перекладин и связей внутри шпица, кровельщик добрался до первого окошка и, выглянув из него, увидел, что на площади перед собором крепости уже мельтешил народ, желая видеть смельчака. А ему все люди с высоты казались мало-мало-меньше. «Ну, что ж...» «Пора выбираться из этого окошка наружу». «Выбираться? Куда? В пустоту? Прямо в пропасть?» Внизу разом ахнула толпа горожан, когда Телушкин вдруг оказался висящим на медной обшивке шпица. И этот единый вздох коснулся кровельщика, как всеобщий стон ужаса. Не в этот ли момент и разглядел его Алексей Николаевич Ленин, принявший поначалу Телушкина за букашку. Шпиц собора Петропавловской крепости только от земли кажется круглым, как веретено. На самом же деле он составлен из 16 граней, собранных из медных полос, которые в стыках своих по вертикали спаяны воедино ребрами-фальцами, выступающими на 2 вершка от поверхности шпица. На уровне первого окошка фальцы отстояли один от другого на длину полного размаха рук взрослого человека. Пора. «Господи, благослови!» Было, наверное, сказано. Опоясанной веревкой, которая тянулась за ним из окошка, а конец ее был закреплен внутри шпица, Телушкин, широко раскинув руки, ухватился за эти выступы концами своих пальцев. Теперь он висел, а пятками его ног опоры никакой не было. Повторяю, что кровельщик висел на силе своих пальцев. Но потом, оторвав правую руку, и в момент отрыва он висел на пальцах только левой руки. Телушкин уцепился за выступ фальца 2 кистями. Толчок ногой от первого фальца, и тело получило наклон влево. А левая рука, доверившись силе правой, вцепилась в следующий фальц. И так вот раз за разом, 16 раз подряд повисая над бездной, уже кровоточа пальцами, Телушкин начал огибать шпиц по кругу, а за ним из окошка тянулась веревка. Кровь из-под ногтей, а в глазах зеленые круги. «Господи, не оставь меня грешного! Тут и не захочешь, да взмолишься!» Телушкин не просто обвивал веревкой шпиц по кругу. Он ведь, двигаясь слева направо, еще подтягивался на руках, поднимаясь снизу вверх, дабы обвить пластины шпица выше окошка, из которого вылез. Веревка уже не держала его. Она лишь тянулась за ним, окружая 16-граник шпица. И все эти 16 граней, отмеченных кровью смельчака, Телушкин перебрал в своих пальцах, как мы, читатель, перебираем страницы читаемой книги. Вот пишу я все это, а порою сам ужасаюсь при мысли, какой же силой и ловкостью надо было ему обладать, чтобы висеть, расставив руки и ноги, одними лишь пальцами удерживая себя без опоры для ног на вертикальных складках медных листов, что уводили его на высоту птичьего полета. Не знаю, читатель, а мне поневоле становится жутко. До него, конечно, не долетали голоса людей, что толпились внизу, задрав головы в поднебесье. И толпа любопытных горожан росла, а разговоры в толпе обычно, как и водится. «Не, я бы не полез», — говорил разносчик с корзиной на голове. «Не в жизнь, хоть ты озолоти меня». «Верно», — говорит молодой, — «от хорошей жизни разве станешь туда залазить? Это все от грехов наших православные». «Да и дед ты, старче, грехи наши видывал. А вон ангел-то скособочился от грехов наших». «А по мне», — слышалось из толпы, «так я бы полез с великим удовольствием. Но да прежде всего, чтобы ничего не помнить, я бы просил от общества, чтобы мне ведро поставили». «Оно и верно», — соглашались иные. «Тут без выпивки дело не обошлось. Разве трезвый человек в эту высь заберется?» «Эх вы, неучи», — сказал некто в купеческой чуйке. «Вам бы только глаза залить. Геройство без водки не понимаете». «А ты разве умнее всех? И сам-то понимаешь ли?» «Вестимо. Кровельщику-то энтому царь-батюшка миллион посулил. Вон и он и старается, чтобы всю остатнюю жизнь жена его не пилила от того, что денег в доме нету». «Оно, пожалуй, и верно», — согласился плотник с топором за поясом. «За одну-то выпивку какой дурак полезет? Тут особый смысл нужен, чтобы и себя не забывать. Гляди, гляди, он-то, кажись, возвращается. Телушкин уже опоясал шпиль веревкою и чуть было не сорвался с высоты, когда протискивался обратно в окошко. А там, внутри шпиля, кровельщик на время даже потерял сознание, провиснув телом между стропил. Очнулся и понял. Главное сделано. Можно вернуться на землю. Толпа перед ним почтительно расступилась, а убогая старушка даже заплакала, Телушкина жалеючи. «Родименький ты наш! Нечто тебе, босому, да без рукавиц, не зябко тамотка? Ведь простынешь, миленький!» «Мне рукавиц не надобно», — отвечал Телушкин. «Меня бабушка мозоли греют. Гляди, во какие!» На следующий день начатое продолжил, отдыха себе законного не давая. Взялся за уж, так не говори, что не идешь. Теперь вроде бы полегчало, ибо шпиль, опоясанный веревкою, уже имел опору. Это веревочное кольцо, удерживавшее кровельщика, Телушкин, по мере продвижения в высоту, стягивался уже и уже. А сама высота его не пугала, ибо он с измальства привык лазать по крышам, и глядеть на мир сверху вниз с детства было привычно. Наконец, Телушкину даже повезло. «Судьба-то еще улыбки строит», — смеялся он. На середине шпиля он разглядел крючья, торчавшие из медной обшивки, которых ранее не приметил. Крючья торчали в ряд один выше другого, и Телушкин решил, что стоит подумать. «Завтра я и до вас доберусь». За ночь кровельщик свил из веревок длинные петли, и когда добрался до этих крючев, то привязывал себя к ним, а сами петли служили ему стременами, в которые он продевал ступни ног, и сразу стало легче. Пожалуй, стало ему и страшнее, ибо кровельщик приближался к яблоку шпиля, а этот массивный шар, величиной в 4 аршина, уже нависал над ним словно потолок, скрывая с собою и ангела с крестом, снизу совсем невидимых. Телушкин был уже близок к достижению яблока, и тут он заметил, что конец шпиля качается, словно корабельная мачта в бурю. А сам он тоже качается, будто муравей, ползущий вверх по блинке. «Не-е-е», — решил Телушкин, оглядывая сверкающий золотом шар, что самым роковым образом нависал над ним, грозя расстроить все его планы. «Сей день погожу, лучше уж завтрева». Приют и ночлег он сыскал себе в артели столичных кровельщиков, и они из лучших побуждений подносили ему стаканчик. «Ты ж пить каждый посинел, выпей, обогрейся душой!» «Не-не», — отвечал им Телушкин. «Я отродясь винца не пробовал. А в таком деле, какое начал, мне и глядеть-то на вино опасно. Вы же сами-то пейте, а я погляжу на вас». Третий день стал для него самым страшным. И тут душа сама по себе в пятки ушла. На высоте, доступной только птицам, качаясь наверху шпиля, Телушкин висел под этим громадным яблоком, которым шпиц заканчивался. А надо было выбраться на верхушку яблока, чтобы чинить бедного ангела. Как? Как ему, висящему на веревке под низом яблока, перебросить конец веревки, чтобы зацепиться за ноги самого ангела? Это так же немыслимо, как если бы человек, забравшийся под стол, вдруг пожелал бы забросить на стол свою, допустим, шляпу. Телушкин нашел выход, и это был выход единственный, но самоубийственный. «Помогай мне, Бог», — сказал он, — «я думаю». Следовало совершить нечто такое, на что не всегда способны и самые ловкие акробаты под куполом цирка. Оторваться от шпиля, чтобы обрести пространство, необходимое для размаха руки с концом веревки. Сначала он привязал себя за ступни ног возле лодыжек, а потом, перехватив себя в поясе другим концом, совершил невозможное. Откачнулся от шпиля и повис в лежачем положении над бездной, наконец-то разглядев над собой даже крыло ангела. Моток веревки был наготове, и этот моток он стал бросать и бросать вверх, ожидая того момента, когда конец веревки, обхватив ангела за ноги, вернется ему в руки. Сильный порыв ветра, скомкав веревку, вдруг обвил ее возле подножья креста и тут же вернул ее конец в руки кровельщика. Теперь пан или пропал. Уже измотанный до предела, едино лишь силою мускулов, Телушкин обязан был подтянуться по веревке, чтобы выбраться на верхушку яблока. И он, уже страдающий от бессилия, почти готовый сорваться в бездну, под ним распростертую, все-таки вырос вровень с небесным ангелом, которого тут же обнял по-братски, а сам заплакал. «Верить мне ли, Господи, никак осилил?» В этот момент видел он вдали большое море, видел и деревни окрестные, в кущах парков белели усадьбы. А под ним, где-то очень далеко, копился народ, крохотные точки людей. И от самой земли люди увидели Телушкина, стоящего в обнимку с ангелом. И тогда в Поднебесье им было услышано всенародное «Ура!». А может, кровельщику только показалось, что он слышит именно то, чего и хотелось услышать. Только теперь Оленин оторвался от трубы телескопа. «Илья», — сказал он лакею, — «ты как хочешь, но хоть из-под земли достань мне этого Телушкина. А ты, Феденька», — сказал он потом Солнцеву, — «ты сделаешь рисунок восхождения Телушкина от земли до ангела, чтобы всякий мог увидеть, как он возвышался и как достиг высот поднебесных. Такие случаи непременно следует хранить для потомства». Три дня подряд длилось восхождение Телушкина к высотам его славы. А потом, до самого декабря, он трудился, ремонтируя обветшалые крылья ангела, выравнивая крест, чтобы не шатался. Теперь было легче, ибо на вершину яблока кровельщик поднимался по веревочной лесенке, спущенной с высоты до самого окошка. Наконец, когда трудная и полная опасности работа была закончена, Оленин пожелал видеть смельчака-кровельщика у себя во дворце. Алексей Николаевич встретил Телушкина ласково, не знал, куда посадить дорогого гостя. Он, тайный советник, расцеловал его, обнимая. «А теперь, сударь, рассказывай, а я слушать тебя стану. Вот и Федя Солнцев, мой приятель, он тоже из крестьян, ныне художник, рисовать станет. С твоих слов же, братец. Я ведь с тебя глаз не сводил, за тобой все эти дни наблюдая. А теперь желаю брошюру писать о геройстве твоем, дабы ведали потомки православных, что и до прежних люди русские чудеса вершили». Николай I тоже изъявил желание видеть мастера, но для визита в Зимний дворец он готов не был, ибо с одежонкой у Телушкина не все было в порядке. Артельщики принарядили своего собрата в чуйку с чужого плеча, которая, слава богу, заплатками не красовалась. Император тоже облобызал Телушкина. «Хвалю? Ну, как нам, братец, работу твою проверить?» «Так это легко», — с умом отвечал кровельщик. «Вон у вас министров-то сколько. Выберите, какого не очень вам жалко, и пошлите туда, куда я забрался. И пусть он вам доложит». Николай I расхохотался и, высмотрев сонми придворных министров финансов, уже скрюченного годами, гаркнул в его сторону. «Это ты, граф Конкрин? Не давал денег на строительство лесов. Вот тебя и пошлю под облака для ревизии. А ты, Телушкин, молодец», — сказал он потом кровельщику. «Под тем ангелом, коего починил ты, усыпальница дома Романовых. а посему и награжу тебя по-царски, останешься доволен. Но он указал Канкрину выдать кровельщику 1000 рублей. Дал ему кафтан и золотую медаль для ношения поверх кафтана. Потом поднес мастеру именную чашу. «С этой чаркой, — сказал царь, — ты можешь заходить в любой кабак. А все кабачики, глянув на этот вот штамп, обязаны наливать тебе чарку доверху, платы с тебя не требуя. И ты теперь пей за счет казны, сколько душа твоя пожелает». «Спасибо, но лучше бы он этой чаркой не награждал, ибо вино дармовое слишком дорого обходится людям». А Ленин сдержал слово, описав подвиг Телушкина в журнале «Сын Отечества». Его статья вышла потом отдельной брошюрой, украшенная рисунками Федора Солнцева. Эта статья лежит сейчас на моем столе, подле солидной панорамы Санкт-Петербурга Александра Башутского, который по свежим следам событий не забыл представить и Телушкина. Как бы то ни было, но об этой удивительной храбрости русского кровельщика скоро узнали в Европе. Там тоже писали о нем с восхищением. И так-то вот совсем неожиданно ярославский крестьянин обрел большую славу. Как выглядел Петр Телушкин? Об этом гадать не стоит. Его портрет сохранился. У нас все знают хрестоматийный фрагмент обширного полотна братьев Чернецовых «Парад на Марсовом поле» в 1831 году, где представлена группа 4 поэтов – Пушкина, Жуковского, Крылова и Гнедича. Всю же картину Чернецовых у нас не публикуют. Но именно на этом обширном полотне нашлось место и для помещения в толпе Петра Телушкина, как знаменитости тогдашней столицы. Отдельный же этюд к портрету его ныне хранится в запасниках Третьяковской галереи. Согласитесь, не так-то легко ярославскому парню попасть в число избранных знаменитостей столицы. Да, Телушкин прославился. Его завалили заказами на работы по исправлению высотных колоколен. Он чинил купола старинных храмов и в тот же год получил от разных лиц работы на сумму около 300 000 рублей. Так писал о нем Солнцев, которому можно верить. Ох, чувствую, нелегко мне будет продолжать далее. На беду свою Петр Телушкин влюбился в крестьянскую девицу. Казалось бы, ну что тут худого? А худое-то и случилось. Была она не барышней, а крепостной помещика. И этот парень, чтобы его собаки заели, уже прослышал о немалом богатстве кровельщика. Стал он вымогать откупные за девицу и просил деньги немалые. Телушкин-то согласен был заплатить, но помещик, язви его душу, с каждым днем все более заламывал цену за свободу невесты. И ведь такой наглец, что даже стыдил Телушкина. «Плох ты, мастер, любишь мою Настасью. Коли любил, как и надобно, так не пожалел бы и рубаху последнюю снять с себя. Вот дай 1500 за девку. И разве я что худого о ней скажу? Девка-то, гляди, будто павушка, лебедушкой плавает. А ты деньги свои отдать за нее не хочешь». Теперь он за Настасью столько просил, что отдай Телушкин откупные, сам бы по миру пошел набираться. Вот тогда о прилавок сельского трактира гневно застучала царская чаша. «Эхма, наливай, чтобы горе не ведать». Как запил, так уж больше от этой чары царем подаренный не отрывался, только успевай наливать. И года не прошло после этого случая, как Петра Телушкина больше не стало. Осенью 1833 года он умер от безумного пьянства. Подвиг жизни его был дважды повторен нашими альпинистами. В 1941 году, когда началась война, и потребовалось надеть чехлы на сверкающий золотой шпиль Петропавловского собора, чтобы не служил для врагов ориентиром. И вторично в 1944 году, когда блокада Ленинграда закончилась, и шпиль уже не нуждался в маскировочных чехлах, которые альпинисты и сняли. А на самом верху шпиля альпинисты нечаянно обнаружили следы Телушкина, который оставил там свою подпись. Значит, был наш кровельщик человеком грамотным.